Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Алена Радкевич. У Могилевской тюрьме повторно судят политвязня Миколая Дзятка. Уступила в силу постанова о порядку обмежевания доступу до информационных ресурсов у интернете. Украина хочет импортовать электроэнергию из Беларуси, заявил министр энергетики Беларуси. Про это да иншая тягом ближайшей годины. Сегодня у Могилевской тюрьме номер 4 судят политвязня Миколая Дзятка. Ему инкриминуется злостное неподпорядкование с законным потребованием администрации и погрожает до года додаткового зняволення. Простыдень Миколай мелся выйти на свободу после 4 годов няволи. Для стену тюрьмы находится наш корреспондент Андрей Белогубов. Андрей, какие новины этой хвилины? Добрый день. Есть новины. Только что вышла с тюрьмы жонка политвязня Валерия Хотина и его батька Александр Михайлович. Суд Ленинского района покарал додатковым годом и 3 недосиженными днями Миколая Дзятка. Про то, как проходил суд, на чем грунтовалось обвинувачивание, расскажет сама Валерия, якая побач со мною. Алло? Валерия, добрый день. Добрый. Расскажите, коли ласка, про сам суд. Да, в общем и целом, вот и 3 дня был приговор. Николай в своем последнем слове сделал упор на то, что он как политический заключенный с самого первого дня пребывания не только в этой тюрьме, но и в других колониях и учреждениях подвергался давлению психологическому. И он считает, что вот эта именно статья за него была заведена, потому что первое от него требовали постоянно подписать, то есть давили на него с целью подписания прошения о помиловании, и второе его считают целью показательного процесса над тем, что не стоит делать, если, то есть, как не позволить развиться каким-либо возможным протестным движением в предвыборный год. Потому что, данный случай показывает, что на целый год его как бы изолировали, и по факту, то есть, именно для того, чтобы он, даже если бы захотел, не смог принимать участие, ни в каких общественных движениях. Валерия, вы присутничали на этом судовом посяджении, вы назирали, имели возможность назирать за реакцией своего мужа, как он воспринял этот присуд? Вы знаете, в целом сегодняшний день прошел как-то более, я бы не сказала весело, но в более легком настроении. В целом я скажу, что мы были все готовы абсолютно к тому, что будет не менее года, поэтому для нас это не было каким-то шоком или сюрпризом, в том числе и для Николая. Поэтому прокурор, который смотрел, как наш адвокат в поле переговаривается, улыбается, что-то обсуждает из новостей, и то, как мы отцом восприняли это, она просто качала головой, и видно было, что она абсолютно не понимает, как можно воспринимать такой приговор, и она, наверное, уверилась в том, что действительно все правильно они делали, потому что он как бы непослушный и вообще очень плохой человек. А Валерия, а ведомо, где он будет отбывать додатковый свой термин? Там же, у Могилевской тюрьме? Нет, его осудили на год лишения свободы, свободы в колонии строгого режима. То есть это будет не тюрьма, а колония, и таких у нас, в принципе, это глубокие горки. Но можно, конечно, сейчас отбывать наказание в любой другой, просто режим будет строгий. Но он собирается писать жалобу, поэтому где-то еще месяц он будет здесь находиться, пока приговор не вступит в законную силу, а потом уже будем ждать этапа, и уже потом будет известно, куда повезут. Валерий, еще одно питание, какое я могу задать только жонце, только близкому человеку. Вы его лепше ведаете, что сапраўды у него такая упартая натура, и он не сгодный подпорядковываться ніяким загадам, ніякой дисципліні, як это пробовали показать на процессе? Вы знаете, я, скажем так, доверяю ему больше, чем я доверяю людям, незнакомым мне из администрации. И в том числе он неоднократно на суде заявлял о том, что в первые дни, как только он приехал в колонию, он был настроен на то, что он будет выполнять требования, и как бы если они будут законны. Но потом он понял, что это все просто бесполезно, несмотря на ни на какое его хорошее, послушное поведение, к нему всегда находили как прицепиться. То есть если другой заключенный идет с расстегнутой пуговицей, то к нему никаких не применяются санкции. Если идет дедок с расстегнутой пуговицей, значит ему сразу ставят нарушение. И он просто понял, что он не может быть ходить как робот, он не может ходить 4,5 года в одной рубашке, да, и то есть, скажем так, он сказал, что в целом я не делал ничего, но умышленных никаких активных действий я не совершал, я просто делал то, что в ту минуту мне физиологически было нужно. Если мне было жарко, я раздевался, если я занимался спортом, я одевал спортивную там форму и так далее. Вот, ну и в целом, понимаете, как бы мне не хотелось его видеть на свободе, и как бы я не понимала, что это, скажем так, довольно смешные причины, по которым нужно было бы еще его на год там оставить, но я понимаю, что не было бы этих причин, нашлись бы другие причины. То есть абсолютно дело не в этом. Дело не в том, что он 16 раз одел костюм спортивный за 2 года, а абсолютно в другом. Поэтому как бы я с этим мало что могу поделать, поэтому я не могу его ни обвинять, ни как-то порицать. В таком. Я дякую, Валера, тримайтеся. Конечно, я виказую вам спочування за такий присуд. Ну і жадаю вам так само, як і вашому мужу, витримки. Вам ще год чекати зустрічі уже вдома. Тримайтеся. Всього доброго. А я нагадаю, що активіст Миколай Дзяток був осуджений за ті ж акції відносно амбасади Російської Федерації і Генерального штабу Білорусі, що і Ігор Лінєвич за Олександр Францкевич. Дзятка покарали на 4,5 года зняволення. Свою вину він не признав, відмовився підписувати прошення помилування і врешті трапив у криту Могилевську турму. Ён повинен був вийти на волю уже простидень, но ось, як ви чули, за нібито неподпорядкування адміністрації отримав ще один год у кальоні строгого режиму. У Менску 26-28 лютого з візитом буде знаходитися намісник помічника державного секретаря по справах Європи і Євразії Ерік Рубін. Про це повідомляє амбасада США у Білорусі. Рубін проведе широке коло зустріч, у тим ліку з офіційними особами, представниками громадянської супольності, політичної опозиції, а так само со свояками політв'язнів. Опошнім часом відбувся шерех дипломатичних візитів у Білорусь європейських чиновників і політиків. З одного боку гучали міркування, що це дипломатичний прорив. З другого, керівниця представництва Еврозв'язу у Білорусі Майра Мора заявила, що Білорусь ще зробила занадто малі кроки для того, щоб стосунки з Еврозв'язом потеплілі. Ось як це коментує старший аналітик Білоруського інституту стратегічних досліджень Дзяніс Мільянцов. Як ведаєте, так не супротивпоставляв. Коли взяти, наприклад, ту ж саму Хельгу Шміт і Віганта, які приїжджали, вони, в принципі, так само зустрікалися з представниками громадянской супольности, ну, больше с правооборонцами. И там, в принципе, так само звучали слова про то, что они постараются, европейцы, не забываться и будут поднимать питание права человека. Позиция официальная Европейского Союза, она же так само не поменялась. Сам контекст политичный такой, что все равно с Беларусью треба контактовать, улічувати треба його добрі послуги, які офіційний Мінськ оказує по регулюванню конфлікту в Україні. Це, в принципі, всі означають. Сказав Дзеніс Мільянцов. Українська армія почала відвід тяжкого озброєння з району конфлікту на сході країни, як того потребують Мінське погоднення від 12 лютого. Перший етап виводу озброєння у закрані артилерію калібра 100 мм. Він проходить під контролем назиральників АБСМ. Сергій Лавров виказався на конт заяву Заходу про нові санкції у дочиненні до Росії. Ось що сказав міністр заміжних справ у Росії. Касался заявлений некоторых западных деятелей, в частности Джона Керри, Дональда Туска, которые грозили новыми санкциями. Я думаю, что все очень просто объясняется. Пытаются нагнетать опять истерические настроения, отвлечь внимание от необходимости выполнения Минских соглашений. Лавров таксама адзначыў, што назіральнікі АБСЕ фіксуюць значнае зніжэнне перастрэлак на Донбасе, і перамір'е ўсё ж такі дае вынік. Раней украінскія ваенныя паведамілі, што за мінулыя суткі армія Украіны ўпершыню за некалькі тыдняў не панесла страт у жывой сіле, а прарасійскія сепаратысты ў сваю чаргу заявілі, што скончылі адвод цяжкіх узбраенняў з перадавой лініі. Корэспандэнт Свабоды нядаўна вярнуўся з Украіны, і гутарка з ім праз некалькі хвілінаў. У Беларусі уступіла ў сілу палажэнне аб парадку абмежавання доступу да інфармацыйных інтэрнэт-рэсурсаў. Згодна з дакументам, поўны або частковы доступ да сайтаў можа быць абмежаваны ў пазасудовым парадку на рашэнне Міністэрства інфармацыі. Аднак, на думку эксперта ў галіне камунікацыі Алексея Лявончыка, маштабнага блякавання сродкаў ананімнасці чакаць пакуль не трэба. Мне никак не подается, что говорка будет вестись про глобальное блокование у всего. Мне все-таки подается, что это створено как бы так на будущее, на выпадок подвести законодательную базу под то, что держава может сделать у выборы, например. Сказаў у інтэрв'ю Радыё Свабода эксперт у галіне камунікацыі Алексей Лявончык. І гэтую тэму мы таксама працягнем у нашай сённяшняй праграме пазней. Гадзіна дня на свабодзе. Углыб падзеі, бліжэй да герояў, больш пра тэндэнцыі. І зноў вернемся да асноўнай тэмы сённяшняга дня. Як мы ўжо паведамлялі, сёння ў магілёўскай турме нумар 4 яшчэ да аднаго году зняволення прысудзілі палітвязня Мікалая Дзятка. Яму інкрымінуецца злоснае непадпарадкаванне законным патрабаванням адміністрацыі, і яму далі год у калоніі строгага рэжыму. Вы ўжо чулі гутарку з Валерай Хоцінай, жонкай Мікалая Дзятка, і, дарэчы, яны пажаніліся з Валерыяй ўжо ў калонію. Гэта адзін із фактаў, малавядомых фактаў пра Мікалая Дзятка, які вы можаце прачытаць на нашым сайце, знайсці на нашым сайце, аднак зараз больш падрабязна пра іх вам распавядзе Ганна Любакова. Ганна, што за 10 невядомых да гэтых фактаў мы можам распавесці пра Мікалая Дзятка нашым слухачам? Так, сапраўды, 10 фактаў пра палітвязня Мікалая Дзятка апублікаваны на нашым сайце. Вось вы ўжо згадалі адзін з гэтых фактаў. Мікалай Дзядок ажаніўся з Валерыяй Хоцінай за кратамі. Рашэнне пра шлюб яны прынялі, калі Мікалай Дзядок быў ўжо ў турме. А пара пазнаёмілася ў моладзевым летніку, і да моманту арышту Мікалая год жыла разам у найманай кватэры. Аднак афіцыйна пабраліся толькі ў кастрычніку 2011 года ў магілёўскай калоніі. І, дарэчы, Валерыя кажа, што разам жыць ім і было, і будзе няпроста, бо яны абое з характарам і даволі упартыя людзі. Што нам вядома пра ягоныя не толькі палітычныя перакананні, пра палітычныя перакананні вядома, што ён анархіст, за што, уласна кажучы, ў асноўным і сядзіць. Хто ён паводле адукацыі, чым ён яшчэ цікавіцца апрэч анархічных поглядаў і тэорыяў? Так, цікава, што Мікалай Дзядок скончыў юрыдычны каледж БДУ з чырвоным дыпломам, і адразу яго прынялі на трэці курс юрфаку юрыдычнага факультэту БДУ. Але, як распавёў нам бацька Мікалая Дзятка, вучыцца яму там не спадабалася, і ён паступіў у Еўрапейскі гуманітарны універсітэт на завочнае аддзяленне паліталогіі, дзе меўся атрымаць кваліфікацыю палітолях-юрыст. І ён таксама працаваў у калектарскай фірме, і, як ўжо вядома, ён быў сябрам арганізацыі беларускіх анархістаў. Дзе яшчэ яму ўдалося папрацаваць да зняволення? Цікава, што пасля заканчэння каледжу ён паўгода працаваў судовым выканаўцам у адным з судоў Менску, але сышоў, бо сказаў ён, ацаніў гэта, што дзяржаўная служба не для яго. Пасля ён працаваў у прыватнай фірме і казаў, што дарэчы, што была даволі цікавая праца. Вось у гэтай калектарскай кампаніі ён выконваў абавязкі журналіста, юрыста і кампутарніка адначасова. І, дарэчы, цяпер, бо ён вельмі любіць інтэрнэт, ён інтэрнэт-аман, і самае цяжкае ў зняволенні для Мікалая – гэта недахоп інфармацыі. Гэта кажа ягоная жонка Валерэ. Што вядома пра ягоныя захапленні, апроч таго, што ён захапляецца інтэрнэтам, як вы сказалі, інтэрнэт-аман? І вось можна тут супрацьвагу паставіць, таму што ён увогуле за здаровы лад жыцця, ён з 6 гадоў Мікалай займаўся ўсходнімі адзінаборствамі, і што цікава, у турме хлопец не паліць, шмат займаецца спортам, чытае і ўдасканальвае ангельскую мову. І ў звычайных перадачах ад яго родных кнігі, слоўнікі і мазі ад расця дасягненняў. Но нават такой спартовна закладзены чалавек усё ж і яго не абмінула ўсе праблемы, з якімі чалавек у якасці сэнсе здароўя сустракаецца ў турме. Так, ну вядома, у нашых турмах такія ўмовы вельмі кепскія, і ўвогуле пасля вось 25 лютага адбылося паседжанне, жонка Мікалая сказала, што ягоныя акуляры памяняліся, то бок вельмі сталі тоўстыя лінзы, і праз тое, што ён вельмі страціў, вельмі моцна страціў зрок, і яшчэ страціў у турме два, Мікалай страціў у турме два зубы, якія не паспеў далячыць на волі, а ў турме, як вядома, з гэтым таксама цяжка. Вось некалькі малавядомых фактаў з жыцця палітвязня Мікалая Дзядка. Усе 10 мы вам не распавялі, нагадаю, што іх можна знайсці на нашым сайце свабода.орг. Адносіны Беларусі з Захадам маглі б істотна палепшыцца, калі б Александр Лукашэнка вызваліў усіх палітвязняў. Што вы думаеце на гэты конт? Такое пытанне наша корэспандэнтка задала сёння на менскіх вуліцах. Сложный вопрос. Выпустить опять начнется то, что было до того. Опять эти выяснения отношений и прочие дела. А больше других причин я не знаю. Трудный вопрос. Надо смотреть, почему сидят эти люди еще. Заслуживают ли они того, чтобы их выпустили? Наверное, просто так у нас не садят. Посадили, значит, за дело. Политики честные, справедливые. Ни на Западе, ни на Востоке, ни в Африке, нигде нет. Нигде. Везде идет обман, везде коррупция, как в России, так и в Беларуси. Любую страну возьмите. Я к политзаключенным отношусь. Ну, естественно, людей держать в тюрьме, если они не совершили такого нарушения криминального. То есть криминальное, то, что сейчас на Украине происходит, вот это вот криминальное. Вот за такую политику я бы, конечно, арестовал и давал по максимуму. А у нас, я считаю, это абсолютно не за что. Сажать не надо, выпускать надо. С этим я согласен абсолютно. Даже не знаю, честно скажу. Не соображу. Не знаю. А треба выпустить? Политзаключенных? Конечно. Каждый имеет право голоса и высказывает свои мысли, свои, так сказать, желания, свои потребности какие-то, я так понимаю. И за это нельзя людей лишать свободы. Может, бояться? Бояться того, что как сигнал будет того, что налаживание отношений с Евросоюзом. А сейчас как бы мы видим, что происходит, что-то со стороны там, наших близких соседей это воспринимается не совсем правильно. Ну, плюс еще Николай Статкевич такой очень интересный персонаж. Там, возможно, какие-то личные мотивы есть у Александра Григорьевича. Но там у них вроде не любовь друг друга, тоже этот может сыграть роль. Ну, мне кажется, наверное, он бы его выпустил бы уже. Тут, скорее всего, это непонятно, как будет трактоваться. Сами понимаете, что это конкуренты нашей власти. Мое мнение нейтральное, я как бы к этому отношусь, если бы какие-то родственники мои были тогда. А так я не отношусь к оппозиции. Так что мне как-то безразлично, если честно. Гэта было апытанне на менскіх вуліцах. Адносіны Беларусі з Захадам маглі б істотна палепшыцца, калі б Александр Лукашэнка вызваліў палітвязняў. Што вы думаеце на гэты конт? З вамі Радыё Свабода. Карціна дня за гадзіну. Міжнародныя падзеі і беларуская тэма. Галасы з месца і аналіз экспертаў. Мы пачынаем а 6 вечара. Для тых, хто не пачуў, гадзіна паўтараецца а 19 і 20 і наступнай раніцай а 7. Круглыя суткі ў інтэрнэце свабода.орг. І зараз вернемся да сітуацыі ва Ўкраіне. Як вы чулі, украінская армія пачала адвод цяжкога ўзбраення з раёна канфлікту на ўсходзе краіны, як таго патрабуюць менскія пагадненні ад 12 лютага. Я нагадаю, што менскія дамоўленасці абавязваюць украінскія ўрадавыя сілы і прарасійскіх сепаратыстаў адвесці цяжкія ўзбраенні на роўныя адлегласці для стварэння зоны бяспекі шырынёй 50 кіламетраў для артылерыйскіх сістэм калібрам 100 мм і больш. Напередадні па ўсёй Украіне віталі ўдзельнікаў антытэрарыстычнай аперацыі на Донбасе. У рамках ратацыі кадраў у часе перамір'я некалькі тысяч байцоў прыехалі да сваіх сем'яў, большыня з іх не была дома больш за паўгоду. На ўрачыстай цырымоніі ў ганараванні вайскоўцаў і добраахвотнікаў у Чаркасах пабываў наш карэспандэнт Ігар Карній. Ігар цяпер на сувязі. Апошнім часам на плошчах украінскіх гарадоў можна было назіраць пераважна цырымоніі развітання з загіблымі. І вось пачаліся сустрэчы. Ігар, з вашого пункту погляду, это можна ўспрымаць як нейкі паварот? Справа в том, что уж не глядя на пессимизм относительно до минских домовленностей, одним из выников является именно то, что сутычки на сумежи вот интересов российских и украинских градусов принамсі стишуся, и теперь появилась возможность ротации кадров. Так вот, тут идея лик на несколько тысяч человек, которые находились в зоне от 6 до 8 месяцев, фактически безвылазно, без возможности не поправить свое, там, не только физическое, но и моральное здоровье стан свой. Так вот, появилась возможность такой вот ротации. Это люди приехали в данном выпадку в Черкасы, это где-то около 50 человек, ну и это тычется всей Украины, вот по нескольким таких вот заходов будет тягом тыдня. Вот починаючи от початку тыдня и заканчиваючи этим тыднем, будет практически ротация по всех областях Украины. Ну и как отбывалась церемония этой встречи у Черкасах? Ну, сама церемония, это поздно вечером 24 лютого, пришло несколько сотен человек на соборную площадь Черкасова, это центральная площадь, коля будинка областной администрации. Само место, соправды, стало уже такой, таким мемориалом. Тут усталеваны и виды монитору памяти про загинулых оборонцев Киевского Майдана, там же Михаил Жизневский, народженный в Беларуси, и там же в опошний шлях проводили загинулых бойцов. Десь о 22-й године, напевно, ввечері, автобус з 4 десятками бойцов наблизився возле этой площади, присутні вітали гучними воклішами «Слава Україні», «Героям слава», «Герой» просто. Значная частка тих, хто стільки місяців чекав уже этого дня, это свояки, сябри и волонтеры. И они приехали из усіх кутков Черкасской области, и потом уже вот бойцы разъезжались по своих хатах. Ну, перед этим была такая как бы, протокольная процедура. Выступали керовники в области, керовники города, так само войсковцы, военный генералитет. И они витали присутных. И, в принципе, была такая церемония узнагороджения. Давали медали за ось удел в этой антитеррористической операции. Коли поглядеть на самих героев этой импрезы, то ну, достатково такое как бы, видовище суперечливое. Ну, одни шли достатково бадьора, але вот было бачно, что иншие практически про силу подтягивали и пораненные ноги, и протискали пошкодженные руки, и у Гоголя ну, стан был таки психологично не самый лепший. Чи удалось вам с неким поразмовлять с тех, кто пришли на побылку? Так, поразмовлять удалось, и они достаточно охотно шли на контакт. Вот один из них, это Сергей Лугера, такие, ну, фактурный молодой человек, ну, как молодой, когда у 30 с невеликим, сам был и войсковец, и он, ну, так, как бы оценивал достаточно критично уровень теперешней украинской армии. Ну, и кажется, что тяжко было, особенно, когда пошелся этот дебальцевский, так званый, котел, и ни одной чины развитывались уже с житем. Знову же, обвинувачивая не столько ворога, кольки сучасное армейское керавництво, якому в шерегу выпадков, ну, на гарматное мясо, так бы мовити, попросту наплевать. А як удельники антитеррористичной операции оценивают стан забезпечения украинской армии сегодня? Ну, в общем, бойцы кажут, что супротив на восходе Украины жизнедольны, передусім, дякуючи народной солидарности. Бо, по словам того же Сергея Лугеры, как не обещанный на национальном уровне сбор сродков, речи, харчов, в общем, неведомо, за кот шагу можно было бы супростоять агрессору. Бо у данном выпадку морально-волевых якостей, ну, объективно, недостатково. По поводу войны, нюанс один. Говорили о работе в тылу, я уже, по-моему, был. Тыла как такового нету. Здесь вот эти ребята, да, там, вот эти громадские объединения и так далее, они делают не меньше, чем мы делаем там. Потому что если бы не было от этих людей, волонтеров, вот это все, что кто собирает, того всего не было. Ну, потому что тыл у нас сейчас работает очень слабо. Я не знаю, там, как в других подразделениях, но вот именно у нас в бригаде тыл практически не работает. Все держится на людях, на инициативе, на том, что привозится, приносится, там кто-то помогает техникой, кто-то, ну, в общем, решается все вот так, в сумбуре, все, чух-чух-чух-чух-чух. И благодаря, я же говорю, тыла нету, оно все вместе соединено. То есть, если бы не их работа, не было бы вот так. Это был сержант Сергей Лугера, сержант украинского войска, с которым поговорил наш корреспондент Игорь Корней. Игорь, а ти могли бы вы больше расповести про своего суразмовцу? Максима, вам стали ведомы факты его биографии? Ну, тут, в принципе, да, персональные факты есть некие, але это такая сбольшена, можно сказать, такая агульная картина удельников этой антитеррористической операции, на самом деле, уже, напевно, войны, коли казать уже простой мовой. Ён, як расказаў, ён кадравы вайсковец, служыў доўга ў украінскай арміі, потым, калі эту армію пачалі, як ён сам кажа, дзербаніць, расцягваць па частках, ён вымушаны быў сысці на цывільную службу, ну, але калі пачалася першая, другая, потым трэцяя хваля мобілізацыі, то ён добраахвотна прыйшоў у ваенкамат, запісаўся ў войска, спачатку яго размеркавалі ў Луганск, потым перакінулі на дэбальцаўскі напрамак, былі такія ратацыі яшчэ ўнутры па рэгіёне, а 5 студзеня сёлета ён атрымаў раненне дастаткова сур'ёзнае, і ну, каб сказаў, каб не забуксаваць у ваенных шпіталях, то як бы папрасіўся, ну, такі невялікі адпачынак, паехаў дадому, там паляжаў у цивільному шпиталі, і вже коли крыху подлікувався, то вийшов і потім уже поїхав з волонтерами витягувати своїх сябров, товаришів, які потрапили менавіта у цей дебальцевський котел. Дякую, Ігор. І я тільки додам, що ви у часі своєї поїздки поговорили з многими удільниками антитерористичної операції. І гэтые гутарки ми дамо можливість нашим слухачам почути у ефірі тягом ближайших днів. Вы на хвалях Радио Свободу в Пражской студии Алена Равкевич. Нагадаю, основные подеи дня. У Могилевской тюрьме повторно судят политвязня Миколая Дзятка за неподпорядкование тюремной администрации. 26 лютого вступила в силу постанова о порядку обмежевания доступу до информационных ресурсов в интернете. По поводу документа доступ до сайта может быть обмежеван без суду по решению Министерства информации. У Менску 26-28 лютого с визитом будет находиться наместник помощника держсекретаря по справах Европы и Евразии Эрик Рубин. Украина хочет импортировать электроэнергию с Беларуси. Про это заявил министр энергетики Беларуси Владимир Потупчик на пресс-конференции в Менску. Международное рейтинговое агентство Moody's планирует снизить рейтинг 6 белорусских банков. У Беларуси уступило в силу положение о порядку обмежевания доступу до информационных интернет-ресурсов. Згодно с документом, полный або частковый доступ до сайтов может быть обмежеван у паза судовым порядку на решение Министерства информации. Заблокованные могут быть не только сайты, але и прокси-серверы и анонимные сетки типа Tor. Любые державные обмежевания у сферы интернета обысти можно, але великая частка аудитории все равно будет страченная. Такую думку у интервью «Радио Свобода» выказал эксперт у галине коммуникацию Алексей Лявончик. На думку Лявончика, ніякі заборони в интернете не могут, в принципе, быть абсолютными. То бок, нават калі казаць пра той самы Іран, у якім Фейсбук заблакаваны, з Фейсбуку там, канечне, карыстаецца вельмі вялікая колькасць людзей. І ў Кітаі, напрыклад, забароненых рэсурсаў карыстаецца таксама вельмі вялікая колькасць людзей. Але там фактычна ў гэтых краінах існуюць індустрыі, якія забяспечваюць вас сродкамі дасягу да заблакаваных рэсурсаў, на якія, в прынцыпе, дзяржава асабліва не зважае. То бок, я не ведаю чаму, ці не хапае нейкай адміністратыўнай моцы, бо краіны вельмі вялікія, ці яны хочуць даваць нейкі такі, ведаеце, неформальны клапан для того, каб здымалася напруга. Алексей Лявончык упэўнены, што на ніякую глабальную зачыстку байнету ўлады і не разлічваюць. Хутчэй гаворка ідзе пра тое, каб адсекчы тую частку аўдыторыі, якую атрымаць інфармацыю з забароненага сайту не прынцыпова, кажа эксперт. Нават такое блакаванне, якое тэхнічна можна вельмі лёгка абысці, калі вы проста пойдзеце на нейкі альтэрнатыўны сайт пампаваць, то яно адсячэ досыць вялікі кавалак аўдыторыі, тому што большыня людзей, ну, прынамсі ў нас, яна не будзе шукаць альтэрнатыўных спосабаў. Тыя людзі, якія ўжо маюць перакананні, якія крытычныя да існай беларускай улады, яны і так больш-менш ведаюць, збольшага, як карыстацца сродкамі абыходу, бо іх ўжо навучыла ўвесь гэты час, бо іх ўжо ёсць нейкі досвед. А тыя людзі, якія не маюць такога досведу, яны акурат і становяцца ахвярамі. То бок, калі яны там патэнцыйна могуць стацца нелаяльнымі, ну, то, в прынцыпе, калі яны захочуць пачынаць чытаць вось такія сайты ці спажываць такі контент, вось такая цэнзура эфектыўна там адсячэ вялікую іх частку. Яны як надалей не будуць атрымліваць інфармацыю. То бок, мова не про то, каб забраніць доступ да інфармацыі для ось тых, хто ўжо і так яго мае. Яны і так ведаюць, як яго абысці. Мова про то, каб колы гэтыя не пашыраліся. сказаў у інтэрв'ю радыё «Свабода» эксперт у галіне камунікацыяў Алексей Лявончык. Надзвычайны і паўнамоцны амбасадар Рэспублікі Польша ў Рэспубліцы Беларусь у эксклюзіўным інтэрв'ю для радыё «Свабода» распавёў пра візавыя праблемы, пра праграму Каліноўскага і Белсад, падзяліўся ўражаннямі ад наведвання музею вялікай айчыннай вайны і паразважаў пра агульную гісторыю суседніх краінаў. З ім гутарыла Інна Студзінская, я перадаю ёй мікрафон. Спадар Шарэпка, пасля таго, як для польскіх прадуктаў фактычна закрыўся расійскі рынак, меркавалася, што польскія інвестары пойдуць у беларускую сельскагаспадарчую галіну. Адбыліся сустрэчы міністраў сельскай гаспадаркі Леаніда Зайца і Марыка Савіцкага, абмяркоўваліся планы, каб ствараць сумесныя прадпрыемствы. Ці ёсць нейкія ўжо вынікі? В области торговли сельскохозяйственной вопросом есть какая-то подвижка с молоком, да? Мы доминируем на рынке яблок. Но, например, мясо, существует запрет на экспорт польского мяса на Беларусь, ничего не поменялось. Предварительные данные показывают, что товарооборот между Польшей и Беларусью за последний год не поменялся. И согласно нашим данным, это где-то 3-2 миллиарда долларов. Климат хороший есть, для сотрудничества. Есть заинтересованность за обеих сторон. У нас бизнес – это частный бизнес. И люди должны сами посчитывать риск. Должны быть хорошие условия для инвесторов в длинный период. Потому что инвестиции не делаются на год, на полгода. Я думаю, мы сейчас находимся в таком периоде, что эти бизнесмены в Польше считают этот риск. Что касается программы Калиновского и Белсату. Будет протягиваться подтримка? Белсат – это уже после государственного телевидения, большим посредством мы выделяем с бюджета. Это телевидение, которое пытается объективно показывать обстановку дел в Беларуси, на мой взгляд, нет на этот момент никаких предпосылок, чтобы от этой работы отказаться. Что касается Калиновского, это связано с особыми вопросами, потому что это такая программа для людей, которые не имеют возможности продолжать учебу в Беларуси. Это зависит от того, будет необходимо поддерживать эту программу. Это от вас зависит. Мы бы хотели не поддерживать эту программу. Мы открыты для белорусских студентов в Польше. Более чем 3000 людей из Беларуси сейчас учатся в высших учебных заведениях. Сколько у нас? Несколько сот, 200 человек. Есть коммерческие предложения, есть поляки местные, которые тут учатся, есть обмен с белорусскими университетами. Так что очень широкий фронт сотрудничества. Вы, как дипломат, отчуваете все же такие некие складанности в праце с державными нашими органами, с Министерством замежных справ? Для дипломата самая сложная страна, чтобы работать, это соседняя страна. Потому что там есть обычно много проблем, связанных не с нашей работой, а с тем, что было в прошлом, там, не знаю, 100-200 лет назад. И, конечно, с Белой тоже есть определенные проблемы, связанные с польским меньшинством, например, не до конца урегулированный статус. Есть проблемы с историей, как мы смотрим на общую историю. Но мы пытаемся эти проблемы снимать с повестки дня, добросердечно к тому подходить. Есть, например, сейчас такая наработка, чтобы сделать совместную группу историков Польши и Белоруссии. Специалисты, которые будут заниматься выработкой такой точки зрения истории, которую люди могли принять с обеих сторон. Будем снимать определенные конфликты, связанные с последней Второй мировой войной, польским подпольем. Нам очень неприятно, когда то, что было в Польше между войной, связывают, например, с Германией. Я был удивлен, когда я посетил ваш музей Великой Отечественной войны, и там есть такая карта входа фашистской страны Европы. И в центре этой карты Польша. Я первый раз слышу, чтобы кто-то говорил публично, что Польша была фашистская страна. Авторитарной, да. Но никто про Польшу не говорит, что это была фашистская страна. А тут в Национальном музее Беларуси на почетном месте есть такой тезис. Для меня это было странно. Это свидетельство того, что мы еще долго должны сделать в общей истории, чтобы понять друг друга. А сколько годов уже в Беларуси? 4. Не надокучило? Нет, такая работа. Ну а что урадило в Беларуси? Я люблю пространство. И у вас этого пространства больше, чем в Польше. Впечатление, что такие, вы знаете, природа, лес, хороший человек чувствуется. Інна Студзінская сустрэлася з надзвычайным і паўнамоцным амбасадарам Рэспублікі Польша ў Рэспубліцы Беларусь Алешкам Шарэпкам. Ён даў для Радыё Свабода эксклюзіўнае інтэрв'ю. До 80-х год Клори Гора Бородуліна вийшов з друку перший том його архівної спадщини. Кольки томов складе повний збор творів народного поета. Про це у вольної студії ми поговоримо з дослідчицею Наталією Давиденко. Сказати, кольки можна зробити томов, це немагчимо, тому що ми ще навіть не уявляємо, кольки їм напрацьовано. Працювати можна без кінця. Гэтую перадачу вы пачуеце хвіліну праз 7. У Гомелі сёлета ўдвая павялічылася колькасць гараджанаў, якія прыходзяць у цэнтр занятасці ў пошуках працы. Міліцыя звозіць бамжоў на гутаркі, заклікаючы разам з прадстаўнікамі раённых адміністрацыяў спыніць бадзяжніцтва і далучыцца да грамадска-карыснай працы. Наш корэспандэнт пагаварыў з некаторымі гамельчукамі, якія прыйшлі рэгістравацца на біржу. На ЖБ и работал в последнее время. Гомель, железо, бетон. На Борисенко там. Меня сократили. Перед Новым годом сократили. 60% штатов убрали. Пробовал, вообще никуда нельзя влезти. И ДСУ, и химзаводы, и куда только не пробовал. И частников вообще никуда не берут. Говорят, у нас полные комплекты людей. Смотрите, они же сейчас же как закон вышел, если там не будешь работать, надо государству платить. А как, если не берут на работу? За что мне платить? Идти воровать, сесть в тюрьму, двое детей. Пока жена работает хоть немного, 2 миллиона максимум, что она получает на птицефабрике. Как вот семью за 2 миллиона? Это хорошо, еще родители там где-то помогают, а так вот устроиться вообще нереально. Месяц назад был, сказали 2 часа прийти. Искать работу самому не нашел. Прихожу сюда, смотрю объявление. А где что есть вакансии, звонишь сюда. Заняты места вакансии. Ничего такого. Да? На док надо только речики с конус, только женщины. Столь станочек я там на войсковую часть надо было делить. Я туда записался, они сказали, только в мае открываться будет. Ну а что мне там мая делать? И мне сейчас 12 лет до пенсии, если не изменится ничего. То, что я стою на учете, наверное, да еще общественной работы надо. 1 день в месяц. Мне сказали собрать 10 килограмм макулатуры или боя стекла. Я собрал 10 килограмм макулатуры, вместе занес, несу печать, что я сделал. Буду уже стоять, чтобы не сказали, что это не я из какой-то, или гуляю где-нибудь. Что эти 3 миллиона не надо платить в год. Получается так, а биржа. Мне ничего не платят, потому что мне пришлось уволиться по собственному желанию, мне поэтому от биржи мне ни копейки не платят. Наш корэспандэнт у Гомелі пагаварыў з наведнікамі біржы працы. Тым часам стала вядома, што міліцыя пачала звозіць бамжоў на гутаркі, каб і яны ўключыліся ў грамадскую карысную працу. Такую ініцыятыву ў прыватнасці выявілі ў савецкім раёне абласнога цэнтру. Ну а зараз даму мікрафон Саўку ды Грышку. Музычныя героі Лявона Вольскага. Адзін з іх, апазіцыянер Грышка, перайшоў на расійскую мову, каб у сумнай песні звярнуцца да расейцу. Дорогие русские друзья, Крым он ваш, какие тут сомнения, вы же захватили на войне его, у другой державы отгрызя. Дорогие русские друзья, ведь война, она почти спасение, сильно повышает настроение, даже если жертвуешь ферзя. Дорогие русские друзья, ваши музыканты солидарные, с президентом, думаю, и армией, по-другому, видимо, нельзя. Дорогие русские друзья, Макаревич стал у вас предателем, может попытаться вам распять его, раз пошла такая тут резня. Дорогие русские друзья, продолжайте разбираться с хунтою, это если что-то я не путаю, великодержавная стезя. Дорогие русские друзья, хорошо идет работа с массами, нервно-паралитическими газами, всех из телевизора разя. Дорогие русские друзья, дружба, братство пузырями мыльными, эх, спасибо, что все объяснили нам, дорогие русские друзья. Саўка ды Грышка, дорогие русские друзья, еще раз переслухать эту песню вы можете на нашем сайте. Арнелу Муці прысудзілі да 8 месяцаў турмы пасля вячэры з Уладзімірам Пуціным. З такімі загалоўкамі выйшлі ледзь не ўсе італьянскія таблоіды. Рэальна тэрмін італьянская акторка атрымала з-за таго, што прагуляла спектакль. Замест гэтага яна паказала падробленую медычную даведку, а насамрэч у Санкт-Петербургу ўдзельнічала ў дабрачыннай вячэры, арганізаванай расійскім фондам федэрацыі. Аказалася, што пасля той вячэры з Уладзімірам Пуціным у акторкі пачалося зорнае жыццё ў Расіі. Пра дачыненні зорак і аўтарытарных кіраўнікоў мы пагаворым з Ганнай Соус. Ганна, дык наколькі дорага каштавала акторцы вечара з Пуціным? О, дорага, недорага, умоўныя рэчы для вас дорага, для Арнелы Муціне, а ці для мяне, напрыклад, дорага таксама. А 8 месяцаў турмы для мяне дорага, для ўсіх. Але 8 месяцаў турмы яна насамрэч не атрымала. Ёй быў прысуджаны штраф 600 еўра і 8 месяцаў турмы, але яна заплаціла неўстойку 30 тысяч еўра і пазбавілася турэмнага тэрміну. І вось журналісты высветлілі падрабязнасці, што аказваецца гэты фонд федэрацыі, які арганізаваў у 2010 году вечэру падтрымку барацьбы з дзіцячымі анкалагічнымі і афтальмалагічнымі хваробамі, не лічыцца ні ў адным спісе дабрачынных фондаў. І на той вечэры, дарэчы, на нашым сайце ёсць фота з той вечэры, дзе сядзіць Арнела Муці, ёй цяпер 59 гадоў. І вось яна побач з Владзімірам Пуціным, тады ён быў прэм'ер-міністрам, і тады ж на гэтай вечэры былі такія сусветныя зоркі, як Шэрон Стоун, Кевін Костнер, Моніка Белучы, Курт Рассел, Ален Делон, Мікі Рурк і многія іншыя. Ну от гэтым акторам, праўда, падрабляць даведкі не прыйшлося. А вы сказалі пра тое, што пачалося зорнае жыццё ў Расіі у Арнелы Муці пасля той вечары. Гэта сапраўды так. Яна ад 2011 года ўжо стала ганаровым госцем Казанскага міжнароднага фестывалю мусульманскага кіно. Не кажучы ўжо пра шэраг закрытых свецкіх падзеяў, куды прэсу не дапускаюць. А ў 2008 годзе Арнела Муці запустила ўласную лірную лінію. Яна адкрыла буцікі ў еўрапейскіх гарадах, у Рымі, Мілані, Парыжы, але таксама і ў Маскве, а таксама і ў некаторых постсавецкіх сталіцах, так, напрыклад, у Алма-Аце. Ну і кажу, што ўпрыгожванні ад Арнелы Музі прадаюцца вельмі добра. І ў аснове калекцыі срэбра, цырконі і рубіны. А перленай калекцыі з'яўляецца бранзалет у выглядзе кайданкоў. Быццам адмыслова для Расіі з рамантычным надпісам «Адпусці мяне, калі любіш». Ну, а я дадам, што цяпер на сайце Свабоды можна паглядзець фотагалерэю «Дыктатары і зоркі». І сярод іншых там фото чачэнскага пракрамлёўскага кіраўніка Рамзана Кадырова і галівудскай зоркі Жан-Клод Ван Дама падчас дня нараджэння Кадырова ў Грозным. І для Кадырова тады грала сусветная зорка скрыпачка Ванеса Май. Вы можаце ўсё гэта пабачыць.